Часть вторая. Поступь. Все вооруженные пророки побеждали, а все безоружные гибли. Никола Макиавелли, Государь. Глава первая. 1715 год, февраль, 9-е, Царицын, Москва. Матвей зло сплюнул и скосился на конвойную команду. Вон они верхом на лошадях в сторонке зубоскалили. А ему, родовитому, горбатится. Как же это бесило! Он закрыл глаза и глубоко вздохнул, вспоминая старую жизнь. Но вместо былых ароматов в легкие попал только холодный степной воздух, отчего Матвей скривился. Окинул взором округу. Здесь, в междуречье Волги и Дона, самой узкой его части, копали канал, большой, серьезный, согнав сюда их, каторжан. В установившейся системе наказаний России даже после реформ посадка в тюрьму практически не была предусмотрена. В основном все наказания сводились к штрафам или конфискациям, к общественным работам, ну и физическим наказаниям, включая в себя и смертную казнь. Изоляторы, конечно, построили в достатке, но там людей держали только на время расследования до вынесения приговоров. Среди общественных работ особенно сочно выделялась каторга, которой приговаривали за преступления средней тяжести и выше. Если, конечно, осужденный не выглядел слишком опасным или проблемным для такого дела. К 1714 году в России существовало 9 полевых трудовых лагерей, каждый со своей спецификой. Например, в третий попадали только служивые, чтобы не пересекаться с остальными от греха подальше. В шестой — аристократы с дворянами, а во второй — рецидивисты и закоренелые преступники. Все эти лагеря сейчас находились тут и трудились над возведением канала. В оригинальной истории попытались уменьшить объем работы, создали два каскада шлюзов и большими водохранилищами для поднятия уровня воды как в Волге, так и в Доне, что совокупно уменьшило объем работ только на канале. В целом же оказалось едва ли более трудоемким занятием. Здесь же пошли более простым путем. От Дона начали вести русло по уровню реки, чтобы на восточном склоне поставить сильно усеченный каскад из всего 5 шлюзов. И не морочиться с их заполнением из-за поступающей самотеком воды Дона. Этот подход должен был позволить ускорить, упростить и удешевить прохождение канала кораблями, оставляя большой задел на достаточно легкую модернизацию. Объем работ возрос. Да, и довольно сильно. Примерно со 150 до 230 миллионов кубов грунта. Но почему нет? Этот канал ведь требовался не завтра и даже не послезавтра. Можно было подождать. Заодно занять осужденных общественно полезной деятельностью, предельно простой и легко контролируемой. Вот они и копали. Понятно, тупо злобствовать никто не хотел. Так что им выдали хороший инвентарь. Нормально кормили, мыться водили в баню раз в неделю и размещали в землянках. Сыровато, зато тепло зимой и прохладно летом. На одежде опять же не сильно экономили, одевая просто, но функционально и достаточно тепло. Все же работа целый день и на свежем воздухе, да еще и в степи. А цель не заключалась в том, чтобы эти люди перемерли как можно скорее. Нет, требовалось, чтобы они своим трудом искупили вину. Каждый свою. Полная емкость этих 9 полевых лагерей составляла 18 тысяч человек, но они так ни разу полностью и не были заполнены, и обычно имели трудовой штат от 10 до 12 тысяч. Не бог весть что, конечно. И чтобы перекидать лопатами 230 миллионов кубов в разумные сроки, Этого количества работников явно было недостаточно, но... Бабах! Раскатисто громыхнул довольно мощный взрыв, отчего все в округе присели и заозирались. Конвойные лошади занервничали. А вот сами охранники сохранили полное спокойствие. Видимо, знали. Матвей тоже присел и обернулся туда, откуда донесся взрыв. Там уже третий день возились какие-то люди. Копали ямки, что-то носили, и вот теперь подорвали. Он принюхался. «Далеко!» — махнул рукой его напарник. «Не учуять. Но и так видно, порох взорвался. Вон, видишь, какой дым?» «А это не пыль?» «Она другая. Что мы с тобой, пыли не насмотрелись?» «И зачем?» «Что зачем?» «Ну, порох жгут зачем? Жахнуло-то здорово. Тут явно спалили разом сколько-то пудов». «Сколько-то?» — хохотнул третий. «Да, считай, маленький пороховой погреб взлетел на воздух». «Тем более. Зачем? Это деньги». «Да по что их знает? Может, впереди камень выходил. Вот и рвали его. Мы же его грызть годами будем». Матвей от этих слов скривился, но промолчал. Ветер тем временем отнес поднятую взрывом пыль и открыл им удивительное зрелище. Земля в том месте оказалась изрядно разворочена. Ее выкинуло, словно какой-то гигант вывернул. «Это как же?» — растерянно произнес кто-то рядом, но никто не ответил. Ибо сведущих в направленных взрывах среди присутствующих не имелось. Алексей Петрович, несколько удрученный ходом работ по строительству канала, решил немного вложиться в его ускорение. Развитие добычи торфа и его пиролиза, над которым усердно и упорно работали последние лет 15, принесло свои плоды, дав не только большое количество торфяного кокса, очень востребованного при выплавке чугуна, но и так называемой аммиачной воды. А та, в свою очередь, позволила радикально увеличить выпуск селитры и, как следствие, пороха, черного. Вот царевич и решил организовать для офицеров инженерного корпуса своеобразную практику, заодно и пользу хозяйственную не забывая. Кроме того, сюда, на будущий канал, прибыл весьма представительный корпус техники. Полтора десятка гусеничных и три десятка колесных тракторов, а также 8 экскаваторов, для начала. С помощью них, в сочетании с широкой практикой направленных взрывов, планировалось и выполнять основной объем земляных работ, каторжан же отодвинуть на вспомогательные. «Бам!» — грохнул выстрел где-то неподалеку. «Чего замерли?» — рявкнул в рупор один из охранников. «За работу!» Матвей снова сплюнул, и снова зло, раздраженно. Оглянулся в поисках понимания, но все вокруг зашевелились, возвращаясь к делам. Суточную выработку никто не отменял. А сделаешь меньше — отряд накажут, урезав пайку. Голод не тетка, он многих гордецов ломал, особенно когда из-за твоего строптивого нрава голодали другие. И они без всякого стеснения потом доносили свое неудовольствие. Для начала руками, потом ногами. А если будешь сильно упорствовать, то и прибить могли. В конце концов, если в отряде кто-то умирал, с него снимали план на этого бедолагу. Тащить же лямку за других никто не хотел. Царевич за этим особенно пристально следил. Ему появление блатных или каких-то иных избранных в среде каторжан было без надобности. Равно как и университетов лагерной жизни, вовлекающих случайно оступившихся в круговерть уголовной среды. Именно поэтому не только полевые лагеря, но и отряды формировали вдумчиво. Так, чтобы бок о бок оказывались люди одного типа и ранга. «Государь, доброго тебе здравия!» — почтительно произнес помощник посла России в Иране, вернувшись в столицу. «Штатно, в рамках обычной ротации, давно оговоренной с Исфаханом». «Рад тебя видеть», — жизнерадостно ответил Петр Алексеевич. «Как добрался?» «Прохладно было», — улыбнулся тот. «А вообще удивительно. Садишься на эти сани или как их?» «Буйер», — подсказал Алексей. «Да, буйер. И тебя ветер мчит по льду с удивительной скоростью. Холодно только. Все ж таки мороз, да еще какой витрина получается. Однако ж все одно. Славно и удивительно, а так быстро!» «Ты что же, никогда еще на почтовом буере не ходил?» «Не приходилось, я же по открытой воде ездил». «Ясно», — покивал царь. «Лицо-то не обморозил?» «А мне сразу подсказали, предложив обильно жиром открытую кожу помазать. Я отказываться не стал, оно, видно, и спасло. Не представляю, что бы со мной было, если бы не послушался. Обморозился бы, ей-богу, обморозился». «Без всякого сомнения», — охотно кивнул царь. «А как у вас там дела идут? Дорога к Бендер-Аббасу уже готова?» Переключил беседу на более важные вопросы царевич. «Никак нет, даже не тянут. Она как дошла до Кермана, так и отвернулась на восток. Уже до Сестрана довели». «Сестран? Это же на самой границе владений пуштунов». «Да», — кивнул помощник посла. «Стройка идет очень быстро. Небрежно, но быстро. Климатические условия позволяют. Мосты через реки там не требуются, морозов-то у них не бывает. Нормального водоотведения тоже не нужно, так что стройка идет невероятно ловко. На это продвижение от Кермана на восток все поставляемые нами рельсы уходят». «А качество укладки?» «Я не могу о нем судить, так как не разбираюсь. На вид дорога есть, и по ней проходят поезда». «Ее, я так понимаю, тянут для обеспечения наступления?» «Разумеет. Пуштуны совершают вылазки, но после того разгрома под Исфаханом они никогда не бывают многочисленными. По сведениям, которые удалось собрать людям Шаха, они свергли мир Махмуда Хатаки. И теперь у них нет единства, из-за чего он так и рвется туда, не желая упускать момент слабости». «Так он и слаб?» «Не настолько». «К тому же там остаются наши войска», — подал голос Петр. Алексей скривился. Отец настоял на том, чтобы в Иране остались русские войска, и не просто прикрыли столицу, а активно действовали как союзные контингенты. Сам царевич бы на это никогда не подписался. Воевать за чужие интересы, пусть даже и союзные, он считал последним делом. Во всяком случае, вести наступательные боевые действия. Царь же... Он был куда более амбициозен и менее кропотлив в обдумывании ситуации. Только вмешательство Алексея тогда позволило получить хоть какую-то плату за эту помощь. Ну, не совсем плату. Скорее, новые возможности. Так Дербентское и Кубинские ханства получилось купить за 10 миллионов рублей. Через это приобрели весь Южный Дагестан и большую часть Азербайджана. Еще за 3 миллиона выкупили земли Кувейта. Их Иран во время последней войны с османами таки сумел себе отжать. Но что с ними делать, не понимал, поэтому и отдал в нагрузку к ханствам. Если быть более точным, то покупка Кувейта стала необходимым условием для приобретения этих ханств, с тем, чтобы прикрыть иранские владения в Нижнем Междуречии от набегов бедуинов. Уж в чем, а в том, что русские там организуют хороший контроль, в Исфахане не сомневались. И не прогадали. Собственно, опыты с воздушным шаром Алексей начал, среди прочего, именно из-за необходимости контролировать те земли. Да и верблюжью кавалерию стал создавать. Для начала отдельный полк карабинеров, вооруженный револьверными карабинами и утроенным боекомплектом в трех подсумках. И вообще взялся за Кувейт очень крепко, прекрасно понимая, какое это в будущем окажется золотое дно. в прямом смысле слова. В завершении в качестве бонуса в руки Москвы попали острова в Ормузском заливе. Их России сдавали бессрочно с ежегодной платой в 100 тысяч рублей с правом раз в 10 лет корректировать цену на процент инфляции или, так сказать, облегчение рубля. Здесь тоже у Ирана был умысел. И они скорее навязали эти острова, чем уступили, как ранее всучивали их разным европейцам. Дело в том, что в регионе действовал очень крупный контингент различных пиратов, так что эти острова выступали естественной защитой Бендер-Аббаса от разбоя и постоянно подвергались опустошению. Взамен выставленный в Иран армейский корпус, подкрепленный конной армией Степного военного округа, оставался в стране. И не только для подготовки обновленных вооруженных сил Шаха, но и для введения активных боевых действий с пуштунами и их союзниками. Например, очень важным делом оказался разгром арабского мятежа, вспыхнувшего вокруг Бендер-Аббаса. Они, впрочем, не сильно-то и упорствовали после поражения союзного войска при Исфахане. Дел хватало, в прямом и переносном смысле. Просто для того, чтобы страна не расползлась по швам. Помощник посла ушел. «Добрый ты, щедрый», — фыркнув, смешливо произнес сын. «Царь и должен быть таким», — добродушно ответил Петр. «Тебе бы тоже неплохо научиться щедрости». «А кто экономить будет?» — усмехнулся Алексей. «Да, дилемма. К тому же воевать просто так за других — дурная затея. Но они же наши союзники. Потому мы вмешались, спасая положение. Помогли, предоставили оружие с инструкторами, а дальше сами. Иначе это не союзник будет, а балласт. Тем более, что Иран не какая-нибудь Дания, серьезная держава с серьезными ресурсами. И жесты доброй воли в таких делах не только не нужны, но и вредны. На шею сядут». «Я не хочу это заново обсуждать», — нахмурился Петр. «Как пожелаешь», — нахохлился Алексей. «Ладно, не дуйся. Я знаю твою натуру. И потому уступил, когда ты запросил у послов выкупить те два ханства». Помолчали. «Тесть письмо прислал», — нарушил тишину сын. «С этим буером?» «Да. Просит оставить на поселение в Иране хотя бы часть экспедиционного корпуса». «Это еще зачем?» «Часть унтеров и офицеров живут с местными женщинами, в основном из семей Кызылбаши. После тяжелого поражения под Кандагаром у них многие остались без кормильца, а тут — воины. В их понимании — равные им люди». Духовенство тоже требует прекратить этот разврат. Аббас обещает, что если они останутся и перейдут на его службу, то он распространит практику законных браков мусульманок с православными. Вот оно как. Кое-кто из солдат тоже отличился на любовном фронте, но с девушками из семей попроще. «Удружили так удружили», — покачал головой царь. «Аббас пишет, что в случае положительного решения он готов в Исфахане начать строить православный храм, при условии, что мы в Москве начнем строить шиитскую мечеть сопоставимого размера». «А фанатики? У него же там их имелось множество». «Имелось. Та повитуха была его людьми взята в разработку. Через нее вышли на заказчиков. Думаешь, чего арабы-то приморские восстали, когда пуштуны вторглись? Их влиятельные семьи оказались в этом замешаны по уши». «Как будто они куда-то делись». «Они эмигрировали. Кто-то на тот свет, а кто-то и на другую сторону пролива. Кроме того, вскрылась их связь с пиратами, а также участие в знаменитой шелковой афере. С ней, конечно, давно покончено, но они украли у казны очень большие деньги, за что поплатились имуществом, конфискованным по итогу. Там, в районе Бендер-Аббаса, и находится главный узел оппозиции Исфахану, но не явный, Именно эти люди финансировали фанатиков, что год за годом сковывали по рукам и ногам шаха и его представителей. А другие? Есть еще какие-то силы на Западе в районе Междуречья, но они не сильно возмущаются. Им по итогу торговля нравится намного больше войны, особенно после того, как мы ввели кавалерийский полк в Кувейт. Нашего присутствия они опасаются. Интересно, — задумчиво произнес царь. В этот момент в помещение вошла миледи, имея на удивление встревоженный вид. Что случилось? Иосиф умер. От оспы. Заразили? Да бог его знает. Она у них регулярно вспыхивает. Скорее всего, случайно. А Карл жив? Да, тоже ей переболел, но уже идет на поправку. Твою налево! В оригинальной истории Иосиф Габсбург скончался от оспы в 1711 году. Но тут ему повезло, и он протянул еще несколько лет. Впрочем, от судьбы так и не ушел. Петр сильно от этой новости напрягся. На фоне гибели Филиппа Испанского и беспорядка в Париже эта смерть Иосифа выглядела крайне подозрительно. Но Алексей, честно глядя ему в глаза, стал уверять, он тут ни при чем. Так что хоть определенные подозрения у царя остались, но он принял ответ сына. Пусть и с трудом.